Глава 12. Понедельник, 11 мая. В понедельник Семей опять провел общевойсковой смотр. «Костанца», — начал он, — «в вашей статье о ночных бабочках вы применяете такие выражения, как «бардак», «бандерша», «укокоть». И даже одна ваша героиня посылает другую нахрен». «Да это для колорита», — стал защищаться Костанца. «В телевизоре теперь уже тоже именно так все выражаются, даже дамы». «Обычаи высшего общества нам не указ. Мы думаем о читателях, которые все еще стесняются сильных выражений. Высказывайтесь обиняками. Да, колонна?» Я подхватил. «Дом терпимости, метресса, уложить на месте, послать кого-либо подальше». «Кто знает, дальше чего?» — хихикнул Брагодочу. «Дальше чего мы объяснять читателю не обязаны», — отрезал Семей. Перешли к другим вопросам. После собрания Майя отозвала нас с Брагодочу. «Я уже боюсь высказываться, чтобы никого не раздражать, но хорошо бы раздать заменительный словник». «Какой заменительный? Кому раздать?» — не врубился Брагодочу. «Раздать всем редакторам. Заменяющие слова вместо крепких выражений. Ну, ведь говорили». «Говорили, но час назад!» — выкрикнул Брагодочу, глядя на меня со значением. «Видишь, вот она всегда так». «Ну и что?» — ответил я успокаивающе. «Она не переставала целый час думать. Ну-ка, Майя, поделись же с нами своей достопримечательной мыслью». «Ну, например, вместо «послать нахрен» будем посылать на внешний орган генитоурологической системы мужского организма в форме цилиндрического отростка, граничащего с передним отсеком перинея». «Дикая идея», — отозвался Брагодочу. «Колонна, задержись ненадолго со мной, хочу показать тебе один документ». Я отошел, куда меня тянул Брагодочу. Майя кивнула с пониманием. Если у нее и были черты аутизма, меня это привлекало в ней все больше и больше. Все поуходили из редакции, смеркалось. В круге настольной лампы Брагодочу примащивал россыпи ксерокопий. «Эх, колонна!» — начал он, загораживая локтями свои бумаги, будто обороняя от всего мира. «Посмотри, какие документы я сумел отыскать в историческом архиве». После поругания на площади Лоретто труп Муссолини отвезли к патологоанатомам в университетский морг. И вот отчет официального вскрытия. Читай. Институт судебной медицины и страховых дознаний Королевского Миланского университета. Профессор Марио Каттабени. Протокол вскрытия номер 7241 произведено 30 апреля 1945 года. Вскрытие тела Бенито Муссолини, скончавшегося 28 апреля 1945 года. Тело готово к препарированию, находится на анатомическом столе, без одежды. Вес 72 килограмма, рост приблизительно 1,66 м. Точное измерение затруднено вследствие травматических искажений формы головы. Лицо несет следы множественных поражений от выстрелов, произведенных из огнестрельного оружия, а также от контузий, чем затруднено опознание характерных черт лица. Невозможно произвести антропометрические исследования головы вследствие деформации и переломов черепно-лицевых костей. Я пропускаю. Ага. Череп деформирован. Теменной отдел лобно-теменно-затылочной области вдавлен. Раскрошена глазная орбита с той же стороны. Глазное яблоко сплющено и разорвано. Стекловидное тело вытекло. В орбите, опустевшей вследствие механических повреждений, не имеется следов крови. В медианной плоскости лба и в теменно-лобной области слева содраны в двух местах участки кожного и волосяного покрова, повреждения около 6 сантиметров каждое, причем обнажены кости черепа. В затылочной части, справа от середины линии, имеются 2 близко расположенных отверстия с выпеченными нерегулярными краями, диаметром около 2 сантиметров, на которых имеются следы размельченного мозгового вещества без следов проникновения крови. «Ты представляешь себе? Размельченного мозгового вещества!» Брагадоччо обливался потом. Руки его дрожали. Нижняя губа покрылась пузырьками слюны. У него был вид завзятого обжоры, унюхавшего дух жареных мозгов или парной требухи, переработанной в гуляш. Он продолжал, продолжал и продолжал. «На затылке справа, вблизи середины линии, широкое рваное отверстие диаметром почти 3 сантиметра, с выпеченными закраинами, не содержащими следов крови. В височной правой области 2 близко расположенных отверстия круглой формы, с закраинами, имеющими дробно рваные очертания, не содержащими следов крови. В левой височной области наличествует обширное отверстие рваных очертаний, с выпеченными закраинами, с присутствием церебрального вещества. Обширное повреждение левой ушной раковины. Оба повреждения имеют типичный вид постмортальных увечий. У корня носа небольшое рваное отверстие с фрагментами измельченных костей, проникающих наружу, в окружении умеренного количества крови. На правой щеке 3 ранения острым предметом, удары наносились извне и вглубь, с легкой оттяжкой назад, вследствие чего закраины приобрели конусообразную форму, следы крови отсутствуют. Раздробление верхней челюсти, множественные разрывы как мягких тканей, так и скелетного каркаса. Расколоты нёба, описанные повреждения носят характер посмертных увечий. А я тут пропущу немножко колонна, потому что там как-то однообразно прозамеры и расположение увечий. Так ли уж нам нужно знать, как и куда ему попадали? Черепная коробка треснула. Многочисленные фрагменты костей отколоты и отсутствуют, вследствие чего открыт доступ во внутричерепную полость. Толщина черепной коробки в норме. Твердая мозговая оболочка местами раздавлена. Обширные множественные разрывы в передней части. Следы эпидурального либо гиподурального кровоизлияния отсутствуют. Извлечение мозга целиком невозможно из-за того, что мозжечок, седло, средний мозг и нижняя часть обеих церебральных долей расплющены, причем гематом и прочих инфильтратов крови не наблюдается. Брагадоччо так сочно выговаривал, что где-то что-то треснуло, а другое что-то было расплющено. Все эти красочные описания он смаковал с таким сладострастием, что мне припомнилось, как Дарио Фо в «Мистерии Буф» изображает голодного, накинувшегося на пиццу. «Дальше, дальше. В целости сохранены полушарная выпуклость, мозолистое тело и часть основания мозга. Артерии головного мозга удается определить только частично среди треснутых и расколотых крупных и мелких костей черепа, проникнувших в мозговое вещество. Колонна, ты согласен, что никакой врач не мог бы сказать, кому при жизни принадлежало все это молотое мясо и дробленые кости? Это был врач, заранее уверенный, что перед ним останки Дуччи. Даже и он, мог ли он бы? Да и мог ли он работать спокойно в той обстановке, когда все входили-выходили? Журналисты, партизаны, любопытные зеваки. Помнишь, кто-то описывал, как потеряли даже внутренности какие-то. Там они внутренности забыли положить обратно в труп, и какие-то медбратья стали перебрасываться этими кишками, или что там у них валялось. Ну, печень, легкие, какая-то начинка». Брагадоччо выглядел в совершенности как кот, забравшийся в витрину мясного магазина. Будь у него усы, они топорщились и дрожали бы. «Вот, читаем дальше. Мы еще не расследовали желудок. А между тем, судя по документам, в желудке не было найдено следов той самой знаменитой язвы, которой, мы знаем, Муссолини при жизни страдал. И ни капельки сифилиса. А ведь ходили рассказы, будто покойник был довольно-таки запущенным сифилитиком. Учтем, кстати, к слову, что Георг Захария, немецкий доктор, лечивший Муссолини в Сало, отмечал, что он наблюдал у Дучи низкое давление, анемию, увеличенную печень, спастическую болезнь желудка, вялость кишечника и острый запор. А при вскрытии ничего такого не было найдено. Печень в пределах нормы, как на поверхности, так и при взрезывании. Желчные пути в порядке. Почки и надпочечники без дефектов. Мочевыводящие пути и гениталии. Нормальные вполне гениталии. И последнее, что там сказано. Извлечен головной мозг в остаточном объеме и заложен в формалинный раствор с целью последующего исследования. Часть мозговой коры передана, согласно просьбе медицинского управления штаба 5-й армии, Кельвин С. Дрейер, доктору Винфриду Оверхольстеру из психиатрической лечебницы Святой Елизаветы, Вашингтон. А вот теперь я кончил. Ну, он просто вроде как жрал труп, вроде как физически присутствовал там. Или напротив, если бы в таверне Мариджи вместо свиного антрикота с капустой ему бы подали ту самую надбровную дугу со сплющенным глазным яблоком и вытекшим стекловидным телом. Откушайте мозжечка, седла, среднего мозга и нижних частей обоих мозговых полушарий. Мне было очень гадко. Ну и не стану отрицать, очень любопытно и невозможно оторваться от Брагодоччо и пожираемого им истерзанного тела. Так в беллетристике XIX века героев завораживали магнетические глаза змей. Чтобы хоть как-то соответствовать, я пробормотал. Чье-то вскрытие не поймешь. «То-то же!» «Теперь ты видишь, что мое предположение имеет самые твердые предпосылки. Тело Муссолини было не муссолиниевское. По крайней мере, никто не мог бы поклясться, что оно было его. Теперь мы в полном покое можем расследовать, что же происходило в интересующем нас вопросе с 25 до 30 апреля». В этот вечер мне было просто необходимо осветлить душу и побыть с Майей. Чтобы окончательно отделить наше с ней взаимное пространство от пространства редакции, я решил рассказать ей все без утайки. То есть, что газета завтра, ни завтра, ни послезавтра, ни когда-либо в будущем выходить не собирается и не будет. «Ну и фиг с ней», — ответила Майя. «Теперь ура! Можно не волноваться и не нервничать. Продержимся несколько месяцев, заработаем немного денег, ноги в руки и на южные моря».